Ванна – великое изобретение. Мартин пролежал в каменном бассейне почти час, то делая воду погорячее, то включая гидромассаж, то пуская через форсунки холодные струи, приятно щекочущие распаренное тело. В номере он нашел пару книжек, оставленных какой-то доброй душой, томик Стивенсона на французском и «Темные аллеи» на английском. Подивившись такому интересному сочетанию, Мартин взялся за Бунина. На английском Бунин шел плохо, но изголодавшиеся по буквам глаза все равно радовались. Сказанное ключником насторожило Мартина, даже отчасти смутило. Он слышал и раньше про уникальные особенности психологии оранков, но небольшой опыт общения с этой расой вовсе не наводил на мысли о какой-то ущербности. Задаваться вопросом о смысле жизни свойственно любому разумному существу. В той или иной мере свойственно разумным и религиозное чувство. Как же можно жить, не имея цели, не видя в жизни какого-то глобального вселенского смысла? Мартин размышлял на эту тему довольно долго. Попробовал даже поискать смысл жизни для себя, но немедленно подвергся приступу депрессии. Ну не в кулинарных изысках же этот смысл. И не в путешествиях по галактике посредством любезно предоставленных ключниками врат. Может быть, в любви? Но на данный момент Мартин не был влюблен, и это его вполне устраивало. Может быть, смысл жизни в тщеславии, в желании прославиться в веках? Так это надо быть либо подлинным гением, либо самовлюбленным болваном, уверенным в своей гениальности. В жизни вечной, обещанной религией. Но Мартин, хоть и причислял себя к людям верующим, эту перспективу оценивал весьма скептически. И насчет собственной праведности он имел глубочайшие сомнения и на сохранение собственной личности в загробном мире особых надежд не испытывал. Все религии, если отбросить сладенькие средневековые картины рая, обещали лишь ту или иную форму растворения в абсолюте. Так что сформулировать смысл собственного существования Мартин не смог, а напротив, почувствовал жгучую зависть к оранкам, вообще не испытывающим подобных терзаний. Хорошо устроились. Может быть, потому и считаются самой высокоразвитой расой после ключников. В конце концов, отбросив бесплодные философствования, Мартин выбрался из ванны, промокнул полотенцем кожу и нагишом, чтобы тело отдохнуло и обсохло, уселся за стол. Листок бумаги, ручка. Что еще нужно человеку, чтобы вдумчиво оценить ситуацию? Первым делом Мартин нарисовал два кружочка и подписал их «Ирина-1» и «Ирина-2». Потом перечеркнул кружки. Рядом нарисовал третий кружок, «Ирина-3», и поставил жирный вопросительный знак. На этом этапе Мартин глубоко задумался. Библиотека, прерия, оранг. Три планеты. Две первые хранили в себе те или иные древние артефакты, которые Ирина Полушкина собиралась исследовать. Но мир оранков был древним сам по себе, и уж, конечно, оранки изучили загадки своей планеты. Зачем же Ирине туда отправляться? Главный вопрос, каким же образом Ирина Полушкина одна штука превратилась в трех взбалмошных девиц, Мартин решил пока не трогать. Версию с сестрами-близнецами, изложенную шерифу, он, конечно, всерьез не воспринимал. Скорее, это было делом рук ключников. С них станется копировать девчонку. Вот только зачем? И очень сильно напрягали Мартина две случившиеся смерти. Пока их можно было отнести к досадным совпадениям, но начинала уже угадываться в происходящем какая-то система, неприятная, мрачная и, возможно, вовсе не подвластная человеческому разуму. Вздохнув, Мартин пририсовал на схему квадратик, которым по какой-то прихоти восприятия решил обозначить себя любимого. Выбора у квадратика особого не было. Либо отправиться на Землю, Мартин провел жирную черту внизу листа, и отчитаться перед Эрнесто Полушкиным. Либо посетить планету Оранков, отыскать там гипотетическую третью Ирину и постараться оградить от всех возможных опасностей. Уговорить вернуться домой, заставить подписать бумагу с твердым отказом от возвращения. Подумав о бумаге, Мартин сразу же вспомнил про письмо Ирины, написанное в баре за 10 минут до смерти. Шериф изучал письмо очень пристально, но потом согласился отдать его Мартину для родителей Ирины. Сейчас Мартин достал письмо и перечитал, морщась и борясь с ощущением, что над ним откровенно издеваются. «Дорогие мама и папа», — писала Ирина, — «у меня все хорошо, чего и вам желаю. Милый молодой человек, ну не наглость ли со стороны 17-летней девчонки? Передал от вас привет и спросил, не собираюсь ли я вернуться. Нет, не собираюсь. Все идет слишком хорошо, чтобы отвлекаться. Как там Гомер, не скучает ли? Поцелуйте его от меня, скоро он получит вкусную косточку. На этом письмо заканчиваю. Ваша любимая Иринка». Мартин не считал себя экспертом по семейным отношениям, но просьба поцеловать собаку в сочетании с насмешливым тоном письма и подписью «Ваша любимая Иринка» его смутила. Похоже, девчонка родителей ни в грош не ставила. Считала, что ей все сойдет с рук, и вообще была душевно черствой особой. Вот только не слишком вязался этот образ с криком «Не стреляйте!» и отчаянным броском под пули в попытке остановить перестрелку. Может быть, это письмо — отголосок семейных ссор? Выдрал Эрнеста любимую дочку или еще как-то проявил власть? Ну а в 17 лет это вполне серьезный повод для обиды. Мартин с кряхтением запечатал письмо в конверт, спрятал в рюкзак вместе с жетоном Ирины. Нательный крестик он в этот раз брать не стал. Ирину обещали похоронить по-христиански. «Нет, мало тебя в детстве пороли», — сказал Мартин задумчиво. И поймал себя на том, что разговаривает с Ириной не как с умершей, а в полном и глубочайшем убеждении им предстоит встретиться снова. Что ж, тогда и медлить не стоило. Мартин оделся, грязные носки и белье выбросил, не таскать же их с собой в ожидании прачечной. Подумал, не подремать ли пару часов, компенсируя ночной недосып, но, видимо, адреналина в крови было достаточно, спать не хотелось. Он пошел к вратам.